Отдыхаю сегодня, отдыхаю вчера, отдыхаю годы подряд. Я не чувствую ног, надо мной потолок, там лампы еле горят. Еле горят, но глазам приятно, можно совсем не тушить. Я отдыхаю годы подряд, но я выбираю не эту жизнь, не эту жизнь, не эту жизнь, не жизнь, не жизнь, не эту жизнь, не эту жизнь, не эту жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь. Этот дом, наш милый дом, не эту комнату за окном, не визитера в чьих глазах, не моя жалость и облом. Нет, не эту жизнь, не эту жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь, не жизнь. Нету жизни, жизни, жизнь. Нету жизни, нету жизнь. Я выбираю не эту, но меня никто не спросил. Я бы хотел, чтобы лето и снова время, где много сил. Все мы носимся где-то, вся дружная орда. Я бы хотел, чтобы лето и так всегда, и так всегда, и так всегда, и так всегда, теперь всегда, теперь всегда. Всегда, это всегда, теперь всегда, всегда. У меня всегда, у меня везде.